шутил и смеялся, как ни в чем не бывало. Сдав служебные дела, он собрал накопленные за год деньги, отправил их вместе с семьей и со всеми домочадцами на родину. А сам, как говорится, оставшись с ветром в мешке да с луной в рукаве, пустился странствовать по прославленным историческим местам Поднебесной. Попав однажды в Вейян, Цзя Юньцунь прослышал, что сборщикам соляного налога в этой местности в нынешнем году назначен Линь Жухай, уроженец города Гусу. Линь Жухай значился третьим в списках победителей на предыдущих экзаменах и ныне возвысился до положения Дафу Орхидеевых террас. Дафу Орхидеевых террас – литературное обозначение цензора. Получив указ императора о назначении на должность сборщика соляного налога, он недавно прибыл к месту службы. Когда-то предок Линь Жухая в пятом колене получил титул Лехоу, княжеский титул второй степени в феодальном Китае. Первоначально титул был пожалован с правом наследования в течение трех поколений. Но так как ныне правящий император славится своими добродетелями, он милостиво распорядился продлить привилегии еще на одно поколение – до отца Линь Жухая включительно, а Линь Жухай и его потомки должны были уже добиваться звания на государственных экзаменах. Линь Жухай был выходцем из служилой семьи, члены которой могли наследовать должности, не сдавая экзаменов. Но, тем не менее, семья его относилась к числу образованных. К сожалению, род Линь был немногочислен. И хотя он насчитывал еще несколько семей, все их члены приходились отдаленными родственниками Линь Жухаю и не имели с ним прямого кровного родства. Линь Жухаю было 50 лет. Его единственный сын в прошлом году умер 3 лет от роду. Кроме законной жены, у Линь Жухая было несколько наложниц. Но судьба не посылала ему сыновей. И тут уж ничего поделать было невозможно. Одна лишь законная жена, урожденная Цзя, родила ему дочь, которой дали имя Дай Юй. Сейчас ей исполнилось 5 лет, и супруги берегли ее, как зеницу ока. Линь Дай Юй была умной и способной девочкой, и родители, не имея прямого наследника, решили учить ее грамоте и воспитывать так, как воспитывали бы сына, пытаясь тем самым хоть немного скрасить свое одиночество. Между тем, Цзя Юйцунь, живя в гостинице, простудился и заболел. Оправившись от болезни, он решил во избежание лишних расходов где-нибудь на время пристроиться, чтобы, как говорится, можно было снять с плеч ношу. Случайно ему повстречались 2 старых друга, которые были знакомы со сборщиком соляного налога. Они знали, что Линь Жухай собирается пригласить учителя для своей дочери и рекомендовали ему для этой цели Цзя Юйцуня. Ученица была еще мала, слаба здоровьем, и для занятий время твердо не устанавливалось. С нею вместе учились лишь 2 девочки-служанки. Таким образом, Цзя Юйцуню не приходилось особенно утруждать себя, и вскоре он поправился. Цзя Юйцунь не успел оглянуться, как снова пролетел год. И тут случилось несчастье. Мать ученицы, госпожа Цзя, заболела и вскоре умерла. Дай Юй ухаживала за матерью во время болезни, подавала ей лекарства, а после ее смерти строго соблюдала траур. Она слишком много плакала и убивалась, а так как от природы была слабой и хилой, вскрылась ее старая болезнь, и и она долгое время не могла посещать занятия.